Глава 10. Увидев лицо женщины, Катрина сначала подумала, что ошиблась дверью, что старушка с седыми волосами и ввалившимися щеками не может быть Ирией Якобсон. «Что вам нужно?» — спросила она, подозрительно оглядывая визитеров. «Это я вам звонила», — сказала Беата. «Мы хотим поговорить о Валентине». Женщина захлопнула дверь. Беата немного подождала, пока звук шагов женщины не стих внутри квартиры, а потом нажала на ручку двери и открыла ее. На крючках в коридоре висела одежда и пластиковые пакеты. Всегда эти пакеты. Почему у наркоманов всегда полно пластиковых пакетов? Почему они упорствуют в том, чтобы все их пожитки складировались, хранились и перевозились в самой хрупкой и ненадежной упаковке? Почему они крадут мопеды, вешалки и чайные сервизы, что угодно, только не чемоданы и не сумки? В квартире было грязно, но все же не так, как в большинстве наркоманских притонов, которые видела Катрина. Возможно, хозяйка дома, Ирия, установила определенные границы и следила за своей квартирой. Катрина исходила из того, что Ирия живет одна. Она проследовала в гостиную вслед за Беатой. На старом, но целом диване лежал мужчина и спал, наверняка под кайфом. Пахло потом, куревом, деревом, пропитанным пивом и еще чем-то сладковатым, что Катрина не могла, да и не хотела определять. Вдоль стены стояли непременные атрибуты притона в виде украденных вещей, таких как стопки детских досок для серфинга. Каждая из них была упакована в прозрачный пластик, на всех была изображена акула с открытой пастью, а на конце нарисованы черные следы от ее укусов, как будто акула откусила кусочек доски. Одному Богу известно, как они собирались продавать все это. Беата и Катрина прошли дальше в кухню, где Ирия, сидя за маленьким столиком, крутила самокрутку. Стол был покрыт маленькой скатертью, а на подоконнике стояла сахарница, из которой торчали искусственные цветы. Катрина и Беата уселись напротив нее. — Они ездят, не переставая, — сказала Ирия, кивнув на оживленную улицу Эллен за окном. Голос ее обладал скрипучей хрипотцой, как и ожидала Катрина, увидев квартиру и лицо старушки 30 с небольшим лет. — Ездят и ездят. Куда они все едут? — Домой, — предположила Беата. — Или из дома. Ирия пожала плечами. — Вы ведь тоже не дома, — сказала Катрина. — Адрес в регистре населения. — Я продала свой дом, — ответила Ирия. — Он достался мне по наследству. Он был слишком большим, слишком. Она высунула сухой белый язык и провела им по бумаге для самокруток, а тем временем Катрина про себя закончила за нее. Слишком велико было искушение продать его, потому что социального пособия уже не хватало на наркотики. — Слишком много плохих воспоминаний, — закончила Ирия. — Каких воспоминаний? — спросила Беата, и Катрина поежилась. Беата была криминалистом, а не специалистом по ведению допросов, и сейчас она задала слишком всеобъемлющий вопрос, попросила рассказать обо всей жизненной трагедии. А никто не умеет рассказывать так основательно и долго, как наркоман, испытывающий сострадание к самому себе. — А Валентине? Катрина выпрямилась. Возможно, Беата все-таки знает, что делает. — Что он сделал? Ири снова пожала плечами. — Он снимал квартиру в цокольном этаже. Он был там. — Был там? — Вы не знаете Валентина. Он другой. Он... Она постукивала по самокрутке, не прикуривая. — Он... Постукивала и постукивала. — Он был сумасшедшим? — предположила Катрина нетерпеливо. — Нет! — Ирия яростно отбросила зажигалку. Катрина выругалась про себя. Теперь она повела себя как любитель, задав наводящий вопрос, оборвавший поток информации, которую они могли бы получить. — Все говорят, что Валентин был сумасшедшим. Он не такой. Просто он делает что-то. Она посмотрела в окно на улицу, голос ее стал тише. — Он делает что-то с воздухом. Люди его боятся. — Он бил вас? — спросила Беата. Еще один наводящий вопрос. Катрина попробовала поймать взгляд Беаты. — Нет, — ответила Илья. — Он не бил. Он душил меня, если я ему перечила. Он был таким сильным, мог взять меня за горло одной рукой, сжать и держать так, пока все не начинало кружиться у меня перед глазами. Эту руку невозможно было разжать. Катрина подумала, что улыбка, расползшаяся по лицу Ирии, чем-то сродни черному юмору, пока Ирия не продолжила. Но самое странное, что я от этого тащилась и возбуждалась. Лицо Катрины исказилось непроизвольной гримасой. Она читала, что недостаток кислорода в мозге способен оказывать на некоторых такое воздействие, но чтобы по отношению к насильнику. — А потом вы занимались сексом? — спросила Беата. Она наклонилась и подняла с пола зажигалку, зажгла огонь и протянула Ирии. Ирия спешно зажала самокрутку губами, втянула в себя непослушное пламя, выпустила облако дыма, откинулась на стуле и словно сложилась, как будто тело ее было мешком с вакуумом, в котором сигарета только что прожгла дыру. — Он не всегда хотел трахаться, — сказала Ирия. — Тогда он уходил. А я сидела и ждала, надеялась, что он скоро вернется. Катрине пришлось собраться, чтобы не фыркнуть или каким-либо другим способом не выдать своего презрения. — А что он делал, когда уходил? — Не знаю. Он ничего не рассказывал, а я... Она снова пожала плечами. — Пожатие плечами — это ее отношение к жизни, — подумала Катрина. — Смирение в качестве боли утоляющего. — Я не хотела знать, наверное. Беата кашлянула. — Вы предоставили ему алиби на те два вечера, когда были убиты девочки, Мари Далиной. — Да-да, траля-ля, — прервала ее Ирия. — Но в те вечера он не был с вами дома, как вы показали на допросах, так ведь? — Я, мать твою, уже не помню, у меня был приказ. — Какой именно? — Валентин сказал то же самое той ночью, когда мы впервые были вместе. Ну, знаете, что полиция будет задавать мне подобные вопросы каждый раз, как произойдет изнасилование, просто потому, что его подозревали в совершении преступления, за которое не смогли осудить, и что, если у него не будет алиби в новом деле, они постараются осудить его независимо от того, виновен он или нет. Он сказал, что полицейские обычно так поступают с людьми, которые, по их мнению, избежали наказания по другим делам. Поэтому я должна была клятвенно заверить полицию, что он был дома, про какое бы время меня не спросили. Это избавит нас обоих от многих бед и от потерянного времени. Вот что он сказал. В этом есть смысл, — подумала я. — И вы действительно верили, что он был не повинен во всех тех изнасилованиях? — спросила Катрина. — Хотя знали, что он насиловал раньше? — Да не знала я, мать твою! — прокричала Ирия, и из гостиной раздалось тихое похрюкивание. — Ничего я не знала! Катрина хотела надавить на нее, но Беата под столом ущипнула ее за колено. — Ирия, — произнесла Беата мягко, — если вы ничего не знали, почему захотели поговорить с нами сейчас? Ирия посмотрела на Беату, снимая воображаемые волокна табака с белого кончика языка. Размышляла, решилась. — Его ведь осудили. За попытку изнасилования, верно? А когда я убирала квартиру, чтобы сдать ее другому съемщику, я нашла эти... Казалось, что голос ее внезапно, без всякого предупреждения, ударился о стену и застрял в ней. Эти... На больших глазах с красными полопавшимися сосудами выступили слезы. Эти фотографии. Какие фотографии? Ирия шмыгнула носом. — Девушек. Молодых девушек, почти девочек, связанных и с этими штуками во рту. — Тряпками? Кряпами? — Кряпами, точно. Они сидели на стульях или на кроватях. На простынях была видна кровь. — А Валентин? — спросила Беата. — Он был на тех фотографиях? Ирия отрицательно покачала головой. — Значит, они могли быть постановочными, — сказала Катрина. Все эти ходят так называемые фотографии изнасилований, сделанные профессионалами, специально для тех, кого такое интересует. Ирия снова покрутила головой. Они были слишком напуганы. Это читалось в их глазах. Я узнала страх перед тем, как Валентин собирался... Хотел... Катрина говорит, что совсем не обязательно эти фотографии были сделаны Валентином. «Ботинки!» — всхлипнула Ирия. «Что?» У Валентина были такие ковбойские ботинки с длинными острыми носами и пряжкой сбоку. На одной из фотографий видны эти ботинки на полу рядом с кроватью. И тогда я поняла, что это может быть правдой, что он действительно мог насиловать, как про него и говорили. Но не это хуже всего. — Вот как. За кроватью видны обои. И это были именно те обои с тем же самым рисунком. Фотографии были сделаны в квартире на цокольном этаже, в кровати, где мы с ним...» Она зажмурила глаза, выжав из них две малюсенькие капельки жидкости. «И что вы сделали?» «А вы как думаете?» — просипела Ирия, вытирая рукой нос. «Я пошла к вам! К вам, кто как бы должен защищать нас!» «И что мы сказали?» — спросила Катрина, не сумев скрыть неохоту, с которой задавала этот вопрос. «Вы сказали, что разберетесь. И отправились с этими фотографиями к Валентину. Но ему, конечно, удалось отбрехаться от них. Он сказал, что это была такая игра по обоюдному согласию, что он не помнит, как звали тех девочек, что он больше никогда их не видел. Потом он поинтересовался, заявил ли на него кто-нибудь из них. Они не заявляли. На этом дело и кончилось. То есть оно кончилось для вас, а для меня оно только началось». Она осторожно провела костяшками указательных пальцев под глазами, наверняка думая, что у нее накрашены глаза. «Да. Заключенным позволено совершать из Илы один телефонный звонок в неделю. Мне по телефону сообщили, что он хочет со мной поговорить, и я навестила его». Катрине уже не было нужды слушать продолжение. «Я сидела в комнате для свиданий и ждала его. А когда он вошел, стоило ему только посмотреть на меня, как мне уже померещилось, что он снова сжимает свои ручищи мое горло. У меня дыхание перехватило. Он сел и заявил, что если я хоть слово скажу кому-нибудь о договоренности насчет алиби, он меня убьет. Что если я вообще буду говорить с полицией о чем угодно, он меня убьет. И что если я думаю, что он надолго задержится в тюрьме, то я ошибаюсь. Потом он встал и вышел. И у меня не осталось никаких сомнений. Пока я знаю то, что знаю, он все равно меня убьет при первой же возможности. Я поехала домой, заперла все двери и проплакала 3 дня. На 4-й день мне позвонила так называемая подруга и попросила денег в долг. Она регулярно просила у меня в долг, подсела на какой-то героиновый наркотик, только что появившийся на рынке. Его позже назвали скрипкой. И я обычно просто клала трубку, но в тот раз поступила иначе. Следующим вечером она уже сидела у меня дома и помогала сделать мой первый укол. Я тогда вообще впервые за всю жизнь попробовала наркотик. О, Господи, и это помогло! Скрипка, все проблемы были решены, это... Катрина заметила отблеск старой влюбленности во взгляде опустившейся женщины. «И вы тоже подсели», — сказала Беата. «Вы продали дом». «Не только из-за денег», — ответила Ирия. «Мне надо было убежать, спрятаться от него. Все, что могло привести его ко мне, надо было уничтожить». «Вы перестали пользоваться кредиткой, не зарегистрировались по новому адресу», — перечислила Катрина. «Вы даже не стали получать социальное пособие». «Конечно, не стала». «Даже после смерти Валентины». Ирия не ответила. Она сидела, не моргая, совершенно неподвижная, а дым от сгоревшей самокрутки, зажатой между желтыми от никотина пальцами, поднимался к потолку. Катрине она показалась похожей на зверька, выхваченного из тьмы автомобильными фарами. «Наверное, узнав об этом, вы испытали облегчение?» — осторожно спросила Беата. Ирия механически качала головой, как китайский болванчик. «Он не умер!» Катрина тотчас поняла, что она не шутит. Что она сказала о Валентине в самом начале? «Вы не знаете Валентина. Он другой. Не он был другим, а он другой». «Как думаете, почему я вам рассказываю все это?» Ирия потушила окурок о столешницу. «Он приближается. С каждым днем он все ближе, я чувствую. Иногда по утрам я просыпаюсь, ощущая его руку у себя на горле». Катрина хотела сказать, что это называется паранойя и неотрывно следует за героином, но внезапно потеряла уверенность. А когда голос Ирии опустился до низкого шепота, а взгляд обшарил все темные углы комнаты, Катрина тоже это почувствовала. Руку на горле. «Вы должны найти его. Пожалуйста. До того, как он найдет меня». Антон Миттед посмотрел на часы. 7:30. Он зевнул. Мона пару раз заходила к пациенту с одним из врачей. Больше ничего не происходило. Когда так сидишь, появляется много времени для размышлений. Даже слишком много. Потому что через какое-то время мысли становятся негативными. И, вероятно, все было бы ничего, если бы с теми негативными вещами, о которых он думал, можно было бы что-то сделать. Но Драминского дела было не изменить, как и решение не сообщать о дубинке, которую он нашел тогда в лесу недалеко от места преступления. Он не мог вернуться назад во времени, чтобы не говорить и не делать того, что ранило Лауру. И он был не в состоянии по-другому провести первую ночь с Моной. И вторую тоже. Он вздрогнул. Что это? Звук? Кажется, он раздался где-то в глубине коридора. Антон напряженно прислушался. Теперь все было тихо. Но звук точно был. А ведь помимо равномерного писка машины, фиксирующей удары сердца в палате у пациента здесь, не должно было быть никаких звуков. Антон беззвучно поднялся, расстегнул ремешок, блокирующий в кобуре служебный пистолет, вынул его и снял с предохранителя. За ним ты должен очень хорошо приглядывать, Антон. Он ждал, но никто не появлялся. И он медленно пошел по коридору. По дороге Антон дергал ручки всех дверей, но все они были заперты, как и положено. Он повернул за угол и осмотрел расстилающийся перед ним ярко освещенный коридор. И там никого не было. Он снова остановился и прислушался. Ничего. Скорее всего, ничего и не было. Антон засунул пистолет назад в кобуру. Ничего не было? Но нет. Что-то вызвало волну воздуха, долетевшую до чувствительной мембраны его уха и заставившую ее дрожать, только и всего. Но этого было достаточно для того, чтобы нервы зарегистрировали это и послали сигнал в мозг. Неоспоримый факт. Однако вызвать волну воздуха могли тысячи разных причин. Мышь или крыса, громко лопнувшая лампочка, снизившаяся под вечер температура, из-за которой деревянные конструкции здания начали сжиматься, птица, ударившаяся об окно. Только теперь, успокоившись, Антон обратил внимание на то, как ускорился его пульс. Надо бы снова начать заниматься спортом, привести себя в форму, вернуть себе тело, то тело, которое было настоящим им. Он уже собирался вернуться обратно, как вдруг подумал, что раз уж он здесь, то может взять себе чашечку кофе. Он подошел к красной кофеварке эспрессо и выдвинул ящичек с кофейными капсулами. Из него выпала одинокая зеленая капсула с блестящей крышкой, на которой было написано «Фортиссимо Лунга». И его осенило, а не мог ли этот звук быть издан тем, кто пробирался сюда и воровал их кофе? Ведь этот ящичек вчера был полон. Он установил капсулу в кофеварку, но внезапно до него дошло, что упаковка капсулы нарушена. То есть капсулу уже использовали. Впрочем, нет. На крышечке использованных капсул при повторном заклеивании появляется нечто вроде шахматного узора. Антон включил кофеварку, раздалось гудение, и в тот же миг он понял, что это гудение на протяжении ближайших 20 секунд будет заглушать все другие тихие звуки. Он сделал 2 шага назад, чтобы быть хоть немного подальше от шума. Когда чашка наполнилась, он посмотрел на кофе. Черный и красивый. Капсулу раньше не использовали. В ту же секунду, когда из кофеварки в чашку упала последняя капля, ему показалось, что он снова услышал звук. Такой же звук, но на этот раз он раздался с другой стороны, со стороны палаты пациента. Неужели он по дороге что-то пропустил? Антон переложил чашку кофе в левую руку, снова вынул пистолет и пошел обратно длинными размеренными шагами. Он пытался держать чашку в равновесии, не глядя на нее, и чувствовал, как горяченный напиток жжет ему руку. Он завернул за угол. Никого. Антон выдохнул, подошел к стулу и уже хотел сесть, но внезапно замер. Он подошел к двери в палату пациента и открыл ее. Пациента не было видно, мешало одеяло. Но звуковой сигнал от машины, регистрирующей удары сердца, был равномерным. И Антон разглядел, как по зеленому экрану слева направо шла линия и подпрыгивала всякий раз в такт гудению. Антон уже собрался закрыть дверь, но что-то заставило его передумать. Он вошел в палату, оставив дверь открытой, и обошел вокруг кровати. Заглянул в лицо пациенту. Это был он. Антон нахмурился и наклонился к лицу пациента. Он что, не дышит? Нет. Вот оно. Движение воздуха и удушающий сладковатый запах, возможно, вызванный лекарствами. Антон Миттет вышел из палаты и закрыл за собой дверь. Он посмотрел на часы, выпил кофе, снова посмотрел на часы, отметив, что считает минуты и что ему хочется, чтобы это конкретное дежурство поскорее закончилось. «Как хорошо, что он согласился поговорить со мной», — сказала Катрина. «Согласился?» — спросил надзиратель. «Да большинство парней из этого отделения отдадут правую руку за то, чтобы провести несколько минут в отдельной комнате с женщиной. Рика Харам — потенциальный насильник. Вы уверены, что не хотите, чтобы в комнате находился кто-то еще?» «Я могу позаботиться о себе». «Так же говорил и наш зубной врач. Ну ладно, вы, по крайней мере, в брюках». «В брюках?» «На ней была юбка и нейлоновые чулки. Она усадила Валентина в кресло без присутствия надзирателя. Сами можете вообразить». Катрина вообразила. «Она заплатила цену за то, что оделась, как... Вот мы и пришли». Он отпер дверь камеры и открыл ее. «Я буду здесь, просто крикните, если что-нибудь пойдет не так». «Спасибо», — сказала Катрина. «Вот, возьмите». Рика Харам поднялся, протягивая ей стул, а сам отошел и сел на убранную кровать, на приличном расстоянии. Катрина уселась и ощутила тепло его тела, все еще хранимое сиденьем. Рика отодвинулся подальше, когда она подвинула стул чуть ближе, и Катрине подумалось, что, возможно, он из тех, кто в действительности и боится женщин, что именно поэтому он не насиловал их, а наблюдал за ними, оголялся перед ними, звонил им и рассказывал обо всем, что хотел с ними сделать, но, естественно, не решался. Список преступлений Рика Харама был скорее омерзительным, чем пугающим. «Вы кричали мне вслед, что Валентин не умер», — сказала она, наклонившись вперед. Он снова отодвинулся. Язык его тела был оборонительным, но улыбка не изменилась, наглая, полная ненависти, сальная. «Что вы хотели этим сказать?» — спросила Катрина. «А ты как думаешь, Катрина?» — произнес он в нос. «Что он жив, вероятно. Валентина Ерцена нашли мертвым здесь, в тюрьме». «Да, все в это верят. А этот тип снаружи рассказывал тебе, что сделал Валентин с зубной врачихой?» «Сказал что-то про юбку и нейлоновые чулки. Вы ведь от этого возбуждаетесь?» «Валентин возбуждается в буквальном смысле. Она обычно приходила сюда два раза в неделю. В то время многие жаловались на зубную боль. Валентин, угрожая ее собственной бормашиной, заставил ее снять нейлоновые чулки и надеть себе на голову. Он оттрахал ее в зубоврачебном кресле. Но, как он объяснил позже, она просто лежала, как тушка. Наверное, ей дали неправильный совет на случай, если произойдет подобное. И Валентин достал зажигалку. И да, он возбуждается от вида нейлоновых чулок. Ты видела, как плавится горящий нейлон? В ней была адская жажда жизни. Крики, дикие вопли, запах лица, сплавленного с нейлоном, стоял в той комнате несколько недель. Не знаю уж, куда она подевалась потом, но, думаю, ей больше не стоит бояться изнасилования. Катрина посмотрела на него. «Распетушился», — подумала она. У него было лицо человека, которого так часто били, что ухмылка стала его автоматической защитной реакцией. «Если Валентин не умер, то где же он тогда?» — спросила она. Ухмылка стала шире. Он натянул одеяло на колени. «Будьте так добры, скажите, если я теряю время, Рика», — вздохнула Катрина. «Я провела так много времени в психиатрическом отделении, что психи навевают на меня скуку. Ладно?» «Ты ведь не думаешь, что я бесплатно поделюсь с тобой такой информацией, а, начальник?» Моя должность называется следователь по особым делам. И какова же цена? Сокращение срока? Я выхожу на следующей неделе. Мне нужно 50 000 крон. Катрина звонко и добродушно рассмеялась. Так добродушно, как только могла. И в его взгляде проступила ярость. «Ну, тогда мы закончили», — сказала она и поднялась. 30 000, — произнес он. «Я совсем на нуле, а когда выйду отсюда, мне надо купить билет на самолет, чтобы улететь куда подальше». Катрина покачала головой. «Мы платим информаторам только в тех случаях, когда речь идет о сведениях, способных пролить совершенно новый свет на дело, на большое дело». «А что, если это как раз такое дело?» «Мне все равно пришлось бы разговаривать со своим начальством. Но мне казалось, вы что-то собирались рассказать мне. Я здесь не для того, чтобы вести с вами переговоры о том, чего я не могу вам дать». Она подошла к двери и подняла руку, чтобы постучать. «Подожди!» — сказал Красный Череп. Голос у него стал тонким. Он подтянул одеяло к самому подбородку. «Я могу кое-что рассказать». «Как я уже говорила, мне нечего предложить вам взамен». Катрина постучала в дверь. «Ты знаешь, что это такое?» Он держал в руке инструмент цвета меди, при виде которого сердце Катрины сбилось с ритма. Но вскоре она поняла, то, что она на несколько наносекунд приняла за дуло пистолета, всего лишь машинка для нанесения татуировок, из кончика которой торчит иголка. «В этом заведении наколки делаю я», — сказал он. «И чертовски неплохо. А ты, наверное, знаешь, как они идентифицировали труп Валентина, когда нашли его?» Катрина посмотрела на него, на сузившиеся полные ненависти глаза, на тонкие влажные губы, на красную кожу, проступающую под жидкими волосами. Татуировка. Лицо демона. «Мне по-прежнему нечего дать вам взамен, Рика». «Ты могла бы...» — он скорчил гримасу. «Да?» «Если бы ты расстегнула блузку, я бы увидела...» Катрина с недоумением оглядела себя. «Вы имели в виду их?» Она положила руки снизу под груди и почувствовала волну жара, исходящую от мужчины на койке. Снаружи донесся скрежет ключа в замке. «Надзиратель», — произнесла она, не отводя взгляда от Рика Хэрема, «дайте нам, пожалуйста, еще несколько минут». Скрежет прекратился. Надзиратель что-то сказал, и она услышала звук удаляющихся шагов. Адамово яблоко на горле Рика было похоже на маленького пришельца, который дергался вверх-вниз, стараясь выбраться на волю. «Продолжайте», — сказала Катрина. «Только после...» «Вот мое предложение. Блузка останется застегнутой, но я сожму один сосок, и вы увидите, как он набухнет. Если вы расскажете мне что-нибудь интересное, да. Если вы шевельнетесь, сделка отменяется. Хорошо?» «Хорошо». «Итак, говорите». «Это я изобразил лицо демона на его груди». «Здесь? В тюрьме?» Он извлек из-под одеяла лист бумаги. Катрина двинулась в его сторону. «Стоп!» Она остановилась и посмотрела на него. Потом подняла правую руку, нашла под тонкой тканью лифчика сосок и сжала его большим и указательным пальцем. Попыталась не игнорировать боль, а принять ее. Почувствовала, как кровь приливает к соску, и он выступает из-под ткани. Она позволила ему увидеть это, услышала, как участилось его дыхание. Он протянул ей бумагу, она подошла и схватила ее, после чего села на стол. Перед ней был рисунок. Катрина узнала его по описанию надзирателя. Лицо демона, растянутое в стороны, будто в щеках и во лбу у него были крючья. Демон кричал от боли, кричал, чтобы вырваться наружу. «Мне казалось, что эта татуировка появилась у него за много лет до смерти», — произнесла Катрина. «Я бы так и не сказал». «Что вы имеете в виду?» — спросила Катрина, изучая линии рисунка. «А то, что она появилась у него после смерти». Катрина подняла глаза и заметила, что взгляд его все еще прикован к ее блузке. «Вы сделали ему татуировку после того, как он умер?» Ты что, плохо слышишь, Катрина? Валентин не умер. Но кто? Две пуговицы. Что? Расстегни. Две пуговицы. Она расстегнула три и распахнула блузку, позволив ему увидеть чашечку лифчика с выпирающим из нее соском. «Юдас!» — голос Васипа стал хриплым. «Я сделал наколку Юдасу. Тот пролежал три дня в чемодане у Валентина. Он просто запер его в чемодане, представляешь?» «Юдаса Йоханссона?» «Все подумали, что он сбежал. Но это Валентин. Забил его до смерти и спрятал в чемодан. Никто ведь не станет искать человека в чемодане, правда? Валентин настолько исколошматил его, что даже я сомневался, действительно ли это Юдас. Мясной фарш. Это мог быть кто угодно. Единственное, что более или менее уцелело, — это грудь. На нее-то я и должен был нанести татуировку». «Юдас Йоханссон. Значит, это его труп они нашли?» «Ну вот, я рассказал об этом, и теперь я тоже покойник». «Но почему он убил Юдаса?» «Валентина здесь ненавидели». «Конечно, это потому, что он растлевал маленьких девочек, которым и 10 не исполнилось. Потом тот случай с зубной врачихой, и она многим здесь нравилась». И надзиратели его ненавидели. В общем, с ним обязательно произошел бы несчастный случай. Это был вопрос времени. Передоз. Может быть, все выглядело бы как самоубийство. И он решил что-нибудь предпринять. Он ведь мог просто сбежать. Они бы нашли его. Ему надо было сделать все так, чтобы казалось, что он умер. И его товарищ Юдас пригодился. «Валентин не такой, как мы все, Катрина!» Катрина проигнорировала это обобщающее «мы». «Почему вы хотели рассказать мне это? Вы ведь соучастник». «Я просто сделал татуировку мертвому мужчине. К тому же вам надо поймать Валентина». «Зачем?» Красный череп закрыл глаза. «У меня было много видений в последнее время, Катрина. Он в пути. В пути назад, к живущим. Но сначала ему надо расправиться со своим прошлым, со всем, что стоит у него на пути, со всеми, кто знает. А я один из них. Меня выпустят на следующей неделе. Вы должны поймать его, пока он не поймал вас», — закончила Катрина, пристально глядя на мужчину, сидевшего перед ней. То есть она смотрела на точку в воздухе перед его лбом, потому что ей казалось, что именно здесь, в этой точке, и происходила та сцена, о которой поведал Рика, сцена с нанесением татуировки на трехдневный труп. И картина эта была такой тревожной, что Катрина ничего вокруг себя не замечала, не слышала и не видела, пока не почувствовала, как ей на шею упала капелька влаги. Она услышала его тихий хрип и перевела взгляд ниже, вскочила со стула и, спотыкаясь, пошла к двери, ощущая, как к горлу подступает тошнота. Антон Миттет проснулся. Сердце его бешено колотилось, он судорожно глотал воздух. Антон растерянно поморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. Он посмотрел на покрашенную белой краской стену коридора перед собой. Он все так же сидел на стуле, прислонившись затылком к стене. Антон заснул. Заснул на работе. Такого раньше с ним не случалось. Он поднял левую руку. Казалось, она весит килограммов 20. И почему сердце бьется так сильно, словно он пробежал половину марафонской дистанции? Он взглянул на часы. 11:12. Он проспал больше часа. Как это могло произойти? Антон почувствовал, как успокаивается сердце. Наверное, все из-за стресса последних недель. Дежурство, отсутствие режима, Лаура и Мона. А что его разбудило? Еще один звук. Он прислушался. Ничего. Только звенящая тишина и смутное воспоминание о том, что мозг зарегистрировал нечто, показавшееся ему тревожным, навевающее воспоминания о том, как он спал в их доме у реки в Драмине. По реке прямо под его окнами проносились лодки с грохочущими моторами, однако мозг их не регистрировал. Но стоило только скрипнуть двери в спальню, как Антон уже подскакивал. Лаура утверждала, что это началось после драминского дела, после того, как они нашли у реки юного Рене Калснеса. Он закрыл глаза и снова распахнул их. «Господи, да он же чуть опять не заснул!» Антон поднялся, но его так замутило, что он был вынужден сесть обратно. Поморгал. Чертов туман, он словно окутывал все органы чувств Антона. Он посмотрел вниз на пустой стаканчик из-под кофе, стоявший у стула. Надо бы сходить и сделать себе двойной эспрессо. Нет, черт, капсулы же кончились. Тогда надо позвонить Моне и попросить принести ему чашечку. Она ведь скоро должна зайти к пациенту. Он достал телефон, ее номер был записан как «Гамлем контакт нацбольница». Это была мера предосторожности на случай, если Лаура захочет проверить список разговоров в его мобильном и обнаружит частые беседы с этим номером. Текстовые сообщения он, конечно же, стирал сразу после прочтения. Антон уже собирался нажать кнопку вызова, когда его мозгу удалось идентифицировать это посторонний звук. Скрип двери в спальню. Тишина. Неправильным было отсутствие звука. Не было писка. Звука машины, регистрирующей удары сердца. Антон вскочил на ноги, пошатываясь, добрался до двери палаты и распахнул ее, пытаясь отогнать тошноту. Потом уставился на зеленый монитор машины, на плоскую мертвую линию, тянущуюся через весь экран. Антон подбежал к койке и посмотрел на бледное лицо пациента. Он слышал, как по коридору в его сторону кто-то бежит. Наверное, у дежурного сработала сигнализация, когда машина перестала отсчитывать удары сердца. Антон автоматически опустил руку на лоб мужчины. Теплый. И все же... Антон повидал достаточно трупов в своей жизни, чтобы отбросить сомнения. Пациент был мертв.